Аленка не стала спорить. Мы оделись и вышли во двор. Но не успели дойти до ворот, как толпа девчонок и ребят из числа гуляющих перегородила нам путь. «Нельзя! Нельзя за территорию! Вы куда? Почему не в своей группе? Что вам там надо?» Попытки объяснить, что мы хотим есть, что мы 100 раз бывали в магазине и прекрасно знаем дорогу, что они нас попросту достали, не были услышаны. Бред какой-то. Я говорила громко, отчасти, чтобы меня слышала не только Аленка, отчасти, чтобы направить свое бессилие не в плач обиженного ребенка, а в раздражение индивидуалиста, взбешенного скудоумием масс. «Это ваша школа радости больше похожа на тюрьму презираемых и отверженных. Меня не кормят и не дозволяют купить продукты. Желают спокойной ночи и голдят, мешают уснуть до самого утра». Бесполезно. Нас пригласили в 12-ю спальню. Бывшая моя с Иркой комнатка изменилась. Она была не меньше 19-й, но в отличие от нее здесь осталось всего 3 кровати. Зоя, Тоня и Лента ждали нас там. Девочки явно курили только что. Форточка была открыта, но запах еще не успел выветриться. Сесть было некуда, диван занят, а на ближней к двери кровати валялись чьи-то вещи. Мы стояли перед ними, держась за руки. Стояли напротив окна. Стояли с уверенностью, что только синева небес может быть нашим судьей. «Как провинившиеся пионеры», — шепнула я Лене. «Девчата, что же все-таки случилось?» Алена взяла инициативу на себя. «Мы хотим сегодня после обеда уехать домой». И снова просящие голоса. «Что, да как? А может, все же попробуете? Что же теперь делать?» И, о чудо, с нами пошли на компромисс. Лента, наконец, подвела итог. «Марина и Алена, давайте договоримся. Вы никуда не поедете сегодня, а мы попросим девочек из 14-й палаты поменяться с вами местами. Сегодня вечером будет дискотека. Если хотите, после обеда Тоня может сходить с вами по магазинам и помочь выбрать продукты. А если не хотите заниматься с другими ребятами, то можете самостоятельно рисовать». Казалось, они уступили все, что можно, и продолжать настаивать на отъезде становилось как-то непорядочно. Но мне не хотелось оставаться здесь. Было тошно и гадко. Возникло острое ощущение зря потерянного времени. Его вдруг стало невыносимо жалко. Мы с Аленой пообещали вести себя хорошо и не расстраивать добрых кураторш. И нас оставили в покое. Мы сидели весь вечер в спальне. Заняв свои старые кровати, болтали о пустяках. Лежа на животе и уткнувшись носами в тетрадке, рисовали, тяготясь окружающими даже больше, чем вчерашним вечером. Дискотека была в самом разгаре. Колонки долбили на полную мощь, и в нашей закрытой от посторонних спальне раздавался невнятный шум. Привычно водя ручкой по клетчатому листу, я думала, что глупо, наверное, с моей стороны так расстраиваться по пустякам. Но с другой стороны, я могла бы сейчас лежать дома, в обнимку с Мишкой, слушать книгу, и было бы тихо. Предел мечтаний. Если я не хочу вести себя по их правилам, то какой смысл держать меня здесь? Просто чтобы была, мозолила другим глаза? Зачем? Отгородиться от всех, делать, что привыкла, не соблюдать общий распорядок? Кому это надо? Вроде бы весь смысл школы радости в единении доброты и взаимопомощи. Но моих сил достаточно лишь для самостоятельного существования. Я не могу сделать дуру Машку умнее или побороть комплексы глухого Васи. Вообще, с проблемами такого рода человек должен бороться сам. А если его воля не достает, пусть с ним работают психологи, это их профессиональное поле. Заниматься самообманом я не хочу и не буду. Знаю, я сама далеко не эталон. И мир, увидев меня целиком, отнюдь не задрыгает ножками от восхищения. И знаю, люди не будут выстраиваться в очередь, желая облегчить мою участь слабовидящей. Так зачем же это самовосхваление? Ты слепой, но талантливый. Ты глупый, но добрый. Рожицы на бумаге выходили у меня темными и смурными. Я закрыла тетрадь. Освещение поганое. «А у тебя что-нибудь получается?» Аленка ответила медленно. «Завтра домой поедем. Лежать на животе я и там могу. Хоть часть каникул с родными провести». Она протянула мне свои художества. Весь разворот занимали пышногрудые красотки с треугольными лицами в различных шляпках, накидках и платьицах. У нее такие соблазнительницы получались всегда легко и непринужденно, а у меня — никогда. Даже если я пыталась подражать Ленкиному стилю, мои героини выходили слишком тяжеловесными, что ли. У меня не просто девочка в красивом платье, но обязательно судьба, история, ну или на худой конец характер. Сначала я рисовала глаза и не могла идти дальше, пока не вспомню, откуда я их взяла. Это мешает, когда хочешь расслабиться и сделать красивый набросок без претензий. Когда чувства переполняют, рисунок выходит либо очень, либо никакой. Второе гораздо чаще, и расстройств от творчества, соответственно, больше. Я улыбнулась. «Мне нравится вот этот костюмчик, хочу себе такой же. А зачем ты ей такие ляжки нарисовала?» Алена только рассмеялась. «А у тебя что? Фигня какая-то. Вот этот на информатика бывшего похож, а это еврей какой-то. Вообще, как они наши рисунки путать могут? Не похожи совсем». Я согласилась. У Алены лица одинаковые, с одним выражением. В основном девушки с фигурой, напоминающей классическую восьмерку, в полупрозрачных одеждах. Висят в воздухе бессюжетно, но красиво. Мне нравится, как она смешивает полутона и как старается заполнить всю поверхность листа. Я же зачастую, с величайшим старанием закончив героя, до мелочей прорисовав каждую черточку, тенями максимально усилив впечатление глубины, так и оставляла его на совершенно белом фоне, потеряв к нему всякий интерес. Я выразила свое настроение, свою мысль, а все остальное не имеет значения, и в некотором роде будет даже лишним, отвлекающим от сути. Поэтому должно быть у меня так мало законченных рисунков. Проявление и фиксация в кадре одной эмоции, порыва, почти действия, вот то неуловимое, что я бесконечно пытаюсь вывести на бумагу. Я по жизни обычно не вижу и не понимаю выражения лиц окружающих людей, поэтому живые прототипы моих рисованных героев – загадка для меня самой. И оттого, наверное, мои рисунки приводят учителей и воспитателей чуть ли не в мистический восторг. Откуда? Каким зрением она может так смотреть? Некоторое время даже я пребывала в полном восхищении от самой себя. Ах, какая талантливая! Какое богатое воображение! Быстро прошло. Журналы с яркими фотографиями и десятикратная лупа в руке, телесериалы с лицами актеров во весь экран, с лицами, на которых на долгие минуты запечатлены выражения какого-то одного чувства. Они сыграли не последнюю роль в моем талантливом понимании расположения света теней и искусном подражательстве. Моя пламенная любовь к телевидению вполне объяснима. Оно дает возможность узнать такие вещи, которые иным способом я никогда не смогу рассмотреть. В дверь постучали. Заглянула незнакомая женщина. «А вы чего не на танцах? Там дискотека в полном разгаре». «О, мы предпочитаем бальные танцы». Она плюхнулась и развалилась на диване. Я не знала, как к ней обращаться. Невысокая, но пухлая, похожая на воспитателей. Она вела себя достаточно непринужденно для тетки лет 40. Меня удивило, когда Лена обратилась к ней на «ты». «А ты из какой группы?» «Я помощник в группе «Пятнышко». «Зовут меня Наташа. А вы Алена и Марина? Вы ведь из этой школы?» «Хорошо у вас тут. А Дэн с Сережей с вами учились?» «Классные ребята. Мне сказали, вам не нравится у нас. Почему?» Ничего не значащая беседа угнетала. Лена поддерживала болтовню, а я сидела молча, опять не понимая, зачем я здесь. Пойти некуда, делать нечего, говорить не с кем. Хотелось сказать нечто важное, умное, а я молчала. Хотелось расплакаться, а я улыбалась. Хотелось выйти на ночной воздух, а я сидела, глядя на темный прямоугольник окна. Шторы к приезду школы радости заботливые воспитатели сняли, вероятно, опасаясь разгрома. Жизнь не может быть настолько нереальной. Не я, а тень моя, поджав под себя ноги, сидит на кровати. Дежавю. Я вспомнила детский сад и первые годы в школе. Только в то время могли быть аналогичные лампы, параллельные ряды голубых и оранжевых цветов. И так вот шел откуда-то издалека, как фон, неторопливый говор. Во мне разливается пустота и безразличие ко всему, ощущение нереальности происходящего. Это не я, я не здесь. Такое состояние даже забытьем не назовешь, скорее тяжкое оцепенение перед пробуждением. «Надо», — говорит мама, и меня вытаскивают из постели, везут на неделю в сад для слабовидящих. «Надо», — говорит воспитательница, и вместо того, чтобы радоваться альбому и фломастерам, я стою на улице, не понимая и не зная, куда идти и что делать. «Надо», — в унисон повторяют учителя, воспитатели, родители и совершенно посторонние люди. И даже старый школьный звонок стремится оповестить меня об очередной необходимости что-то выполнить. А я сижу на кровати с закрытой тетрадкой на коленях, не чувствую ни рук, ни ног, все мои ощущения вопиют. Не хочу. На следующее утро мы постучали к вожатым. «Мы в час уезжаем домой», — хором с порога заявляем, и собрались уже было уйти, как Зоя, Тоня и Лента загалдели наперебой. «Мы не можем вас отпустить, не имеем права. Попробуйте позаниматься еще. На завтра у нас интересная программа. Давайте поговорим, обсудим, что же все-таки случилось. Подумайте еще немного». Мы даже не смогли еще раз открыть рты для окончательного заявления, как они выпроводили нас. «Ну все, девчонки, договорились. Потерпеть нетрудно. Вы просто не старались. Да и мы, ну ничего не можем сделать для вас. В четверг будет начальство, с ним и обсудим, если вы, конечно, до того времени не передумаете». Слоняемся по коридорам. А что еще делать? В музыкальном кабинете сборище чужой группы. Лену куда-то позвала Машка, а я зашла понаблюдать за Сержем и Децелом. Ветерок скучился в центре комнаты, а парень, видимо, куратор, объяснял. «Мы инсценируем лес. Нам необходимо выбрать из вас 5 деревьев». Несколько человек перешли на другую сторону. 2 пня, дружный ржач и еще двое вошли в лесную братью. «Так, роль ветра, пожалуй, сыграешь ты, а озеро...» «Наташка, Наташка!» «Ок, пусть Наталья будет озером. Нам еще нужен леший». На эту роль вызвался Серж. «Осталась Оксана. Ты будешь путником». «Оксану я знаю. Бывшая непробиваемая моя соседка, с лошадиным смехом и под 1,80 м ростом. Итак, роли распределены. Объясняю суть». Поговорив с каждым по очереди, парень хлопнул в ладоши. «Начали!» Оксане завязали глаза и пустили в путь дорожку. Ее никто не держал. Децл, иногда имитируя ветер, касался ее руки, как бы указывая направление. А как только она поворачивалась и делала шаг, ускользал. Пеньки, видимо, были волшебными. Они перескакивали с места на место, норовя попасть ей под ноги. Оксанка спотыкалась, чуть не падая, а деревья, как сумасшедшие, размахивали руками и качались из стороны в сторону. В комнате царила полнейшая тишина, если не считать шорохов, скрипа пола и комментирующей свои действия Оксаны. Наконец леший Сережка ткнул ее пальцем в бок. Она обернулась и взвизгнула, отшатнулась. И тогда одно из агрессивных деревьев треснуло ее ветви по щеке. Ребята развеселились. Сверхактивный пенек подловил ее в момент замешательства, кинулся под ноги, и Оксана таки рухнула. Ее голос больше не был уверенным. Она перестала шутить и восклицать. Она несколько раз дернулась, не узнав ветер. С силой оттолкнуло озеро, протягивавшее ей руки. Пара дебиловатого вида деревцев затеяла возню на опушке. Пням явно надоели удары коленей и пяток. Ветер проводил путницу уже в третий раз к озеру, а она цеплялась за все, кроме Наташиных рук. Уже готовая разреветься Оксана вдруг загребла в охапку лешего и не хотела отпускать. Вырвавшись, Серж крутанул ее несколько раз и толкнул в объятия Наташи, подав пенделя. И тут уже настала очередь озера поймать путника и снять повязку с глаз. Все вздохнули с облегчением, а Оксанка разрыдалась. «Вот тебе и непробиваемая кобылка». От увиденного мне стало противно. Оно странным образом напомнило детство, когда более видящие ребята пользовались зрением. Находясь в одной комнате со слепым, они ходили, общались жестами, переставляли вещи с места на место, и все без слов. Злая шалость, за которую всегда влетала, стоило кому-то из взрослых пожаловаться. Тут прибежала Машка, вызвала меня по срочному делу, и я так и не узнала, в чем заключался смысл этого тренинга. Срочным делом оказались поджидавшие меня Лента и Ка. Лену они, видимо, уже отпустили, и настал мой черед. «Марин». Лена, Леночка, Елена, как всегда, начала с очень трогательных интонаций. «Расскажи о себе. Чем ты любишь заниматься? Много у тебя друзей?» «Удивительно, но когда с тобой обращаются как с недоразвитой, ты начинаешь вести себя соответственно. Лента наверняка имеет психологическое образование, но 18-летней девице, заведомо непростой особе, задает такие простые вопросы. Вот уровень воспитателей, и как мне отвечать? Я люблю рисовать, а еще я люблю читать. У меня есть мама и папа, и друзья, много друзей». Можно, правда, ответить вопросом на вопрос, мол, а с какой целью вам необходима данная информация? Или сразу перейти в наступление. «Поймите, Елена, если я решила уехать домой и остаток каникул провести с семьей, то никакие душеспасительные беседы о несформировавшемся моем «я» не помогут». Но, кажется, пока я прокручивала варианты ответа, пауза затянулась. Поэтому я удивленно приподняла правую бровь и слегка откинулась назад. «Я знаю, ты любишь рисовать». Жалкая попытка зайти с другой стороны. «А что ты рисуешь?» «По-разному. Зависит от настроения. А у вас разве художественное образование?» Последние слова я произношу с видимым скепсисом. «Нет, я не очень хорошо рисую». «Вот и ответ на ваш вопрос. Я не хочу оставаться, потому что рисовать на занятиях оригами не вижу смысла. Меня интересует здоровая критика профессионала. Я хочу научиться новым приемам и понять, в чем...» Лента расхохоталась. Кажется, я ее, наконец, достала. «Здоровая критика! А разве бывает здоровая критика? И больная критика бывает!» Зоя и Тоня не разделили веселье подруги. Одна из них даже попыталась пояснить, что именно девочка, наверное, имела в виду. Марина, наверное, хотела сказать: «Критика либо есть, либо нет. Она не может быть здоровой или больной». Лента несколько успокоилась и вернулась в менторскую тональность. Я вяло слушала, отвечать не хотелось, и я просто кивала в такт ее словам, не забывая при этом держать на лице чуть удивленное выражение. «Да ладно! А вы в этом точно уверены? А с чего это?» Им быстро надоело, и, поняв, что разговоры по душам не получится, меня отпустили. Когда я вернулась в спальню, Лена уже одевалась. «Я знала, что ты быстро закончишь. Идем на улицу». Мы вышли на спортплощадку и в отдалении уселись на деревянные лодочки. Солнце светило до невозможности ярко. Лежавший снег расчертило на желтые полотна и синие полосы теней. В такие дни я хочу петь и кружиться, а не торчать заложником чьих-то дурацких правил. Алена пыталась шутить. «Может, по-тихому соберем вещички, да смотаемся? Или позвоним Еве, пусть скажет им. У нас расписки есть, еще с 8-го класса. Мы способны сами добраться до дома». «Не, ну какие они еще дуры? Молодые, недоученные дуры. Тебя тоже пытались развести на откровенность?» Я ни о чем больше не думала. Смотрела на небо и слушала дальние голоса ребят. Слезы сами потекли по щекам медленно и щекотно. Мне казалось, начни я их вытирать и хлюпать носом, Лена сразу заметит. Она остановилась на полуслове. «Ты что, плачешь?» Я вздохнула и вытащила платок из кармана. Было стыдно. Хорошо, что рядом только она. К нам идут. Еще издали Наташа взволнованно закричала. «Девочки, что-то случилось? У вас все в порядке?» Мы встали, и, подхватив меня под руку, Алена крикнула. «Все зашибись! Сделаем пару кругов вокруг школы!» Гуляли молча, я быстро успокоилась. Медленно подходя к крыльцу, мы обнаружили на нем поджидающих нас испуганных кураторш. «Послушайте, девочки, мы посоветовались, мы не знали, что вам здесь так плохо, мы просто не понимаем, почему?» Все они смотрели на меня. «Вы спокойно можете ехать домой, если действительно этого хотите. Куда вам надо? Может, Тони вас проводит?» Мы рассмеялись. Лена с облегчением, я с грустью.